Глава 27. Ноттингем выигрывает финальный матч благодаря Каллуму. Всех накрывает волна радости, которая играет мне на руку. Чем больше счастья в пьяном народе, тем меньше вероятность, что меня заметят на вечеринке, на которую меня не приглашали. С разных сторон в доме Лайонела люди скандируют то звезды, то Каллум. Мы все ждали эту победу с того самого момента, как переступили порог старшей школы. Наш выпуск смог выиграть чемпионский кубок. Мне не верится, что я не прыгаю вместе со всеми, выкрикивая имена победителей, попутно обливаясь пивом. В доме пахнет алкоголем и потом. Музыка гремит, басы гудят и вибрируют в груди. Мы с Хлоей разделяемся, чтобы найти Лайонела. Я без остановки оглядываю толпу, боясь попасться на глаза Каллуму. Лайонела нет среди празднующих футболистов, нет в танцующей толпе пьяных девушек. Возможно, он уже увел одну из девчонок наверх. Я поднимаюсь на второй этаж и сразу нахожу нужную дверь, обклеенную стикерами с логотипом северных звезд. Остановившись, прижимаюсь щекой к двери и прислушиваюсь, ожидая услышать стоны. Крики и музыка с первого этажа мешают расслышать что-либо, поэтому я стучусь и, повернув ручку, заглядываю внутрь. В комнате из освещения лишь настольная лампа и тусклый свет от экрана компьютера. На кровати лежит закутанный в одеяло Лайонел. Я захлопываю дверь, и он поворачивается. «Какого черта ты здесь делаешь?» Ответ застревает в горле, когда я вижу его лицо. Под глазом у Карвита темный синяк. «Кто тебя так?» «Упал». Накинув на голову капюшон толстовки, он накрывается одеялом до самого подбородка. «Уходи». Я подхожу к кровати. «Ты не появляешься в школе. Пропустил финальный матч. И лежишь тут». Хотя вечеринка в честь победы твоей команды проходит в твоем доме. Что непонятного, я сказал. Вали отсюда, Беннет. Это Каллум сделал, да? Остановившись у кровати, я внимательно рассматриваю лицо Лайонела. Желтеющий ореол вокруг фингала говорит о том, что синяк не свежий. Это из-за того, что я рассказала ему о твоих подкатах. Я сейчас возьму тебя за шкирку и вышвырну отсюда, цедит он сквозь сжатые зубы. В глазах Лайонела горят злость и обида, но не на меня. Он ненавидит то, что лежит в своей комнате, как наказанный ребенок, потому что боится Каллума. По этой же причине вечеринка проходит в его доме. В доме, где раритетные фарфоровые фигурки в гостиной стоят дороже моей машины, а сейчас рядом с этими фигурками танцуют пьяные подростки и с большой долей вероятности случайно заденут и разобьют что-нибудь. Лайонел Карвет раньше ни разу не проводил вечеринки у себя, несмотря на то, что его родители постоянно в разъездах по работе. Готова поспорить, что об этом попросил Каллум. Точнее, пригрозил поставить второй синяк, прекрасно зная, что преданный трус никому не пожалуется. Ты можешь отомстить ему, Лайонел. Можешь покончить с его тиранией прямо сейчас. Что ты несешь? У тебя есть видео, где Каллум принимает несертифицированные спортдобавки. Просто перешли мне его. Еще чего. Ты никого не сдашь, просто поделишься видео и все. Все остальное я возьму на себя. Я сейчас поделюсь с Каллумом твоей просьбой. Посмотрим, что он сделает с тобой после этого. Вся команда празднует победу, а ты не можешь спуститься. Ты боишься его, Лайонел. Все боятся. А что, если вы поступите в один университет? Брайт будет пользоваться тобой и там. В его взгляде читается беспокойство, и это придает мне веры, что я могу получить желаемое. Нужно лишь надавить на правильные рычаги, используя самолюбие Лайонела против него же. Да, Каллум победитель и лидер, у него потребительское отношение к людям. Все парни хотят походить на него, все девушки хотят быть с ним. Но в курсе ли ты, что после него по популярности у девушек сразу идешь ты? Ну, конечно, Карвет крякает в усмешке. Ты сам знаешь, насколько хорош собой. Когда я пришла в раздевалку, чтобы поговорить с Каллумом, то слышала, как парни обсуждали тебя. Они видят тебя в основном составе, а не на скамейке запасных. С тобой звезды заиграют новыми красками. Каллум постоянно выставляет игроков дураками, которых он спасает. А еще в женском туалете о тебе говорят, как о самом лучшем любовнике. И мне до чертиков хотелось бы проверить эти слухи на деле. Словно забыв о злости, Лайнел приподнимается, прислоняясь спиной к изголовью кровати. «Ты серьезно?» — спрашивает он с недоверием. «Конечно. Но сам знаешь Каллума. Я боюсь его точно так же, как и все. Парни боятся признать нового лидера из-за страха перед ним. Давай на минутку включим воображение, представим, что то самое видео попало ко мне в руки. Благодаря ему можно усмирить Каллума. Благодаря этому видео Брайт станет твоим личным пажом, если ты этого пожелаешь. Он больше не сможет угрожать тебе и указывать, что делать. Этим будешь заниматься ты». Во взгляде Лайнела словно что-то вспыхивает. Огонек жадности и тщеславия, который очень быстро гаснет. «Тебе лучше уйти», — говорит он, потянувшись за лежащим на тумбочке телефоном. «Я не собираюсь рассказывать Каллуму о том, какую грязную игру ты ведешь, но могу и передумать». Откинув одеяло, он опускает ноги на пол, и я делаю шаг назад. «Я сказал, что тебе пора». Лайнел демонстративно кладет на покрывало телефон. Разблокированный экран горит, и я вижу окошки открытой галереи. «Я в туалет, а когда вернусь, надеюсь, что тебя здесь уже не будет». Лайнел уходит в ванную, слышится щелчок замка. Он дал мне зеленый свет. Бросившись к кровати, я подхватываю телефон и среди снимков вечеринок и футбольного поля нахожу видео длиною в 2 минуты. Открыв, я проматываю, и, увидев, как Каллум затягивается, тут же отправляю файл себе. Написав Хлое, я торопливо спускаюсь по лестнице, сжимая в руках телефон так крепко, будто от этого зависит судьба всей планеты. В гостиной ребята сидят в кругу и играют в правду или действие. Я замечаю сидящую в стороне от круга Фелисити с покрасневшим лицом и блестящими от слез глазами. Она с грустью наблюдает за играющими. Хлоя прощается с девочками из театрального кружка, и мы идем в холл. У самой двери меня хватают за локоть и так резко разворачивают, что голова начинает кружиться. Я врезаюсь в твердую грудь Каллума, а заодно погружаюсь в облако пряного аромата Old Spice. Сердце подскакивает к горлу. Неужели Лайнел струсил и все рассказал? «Где твое приглашение, Райли Майли?» В нос бьет запах пива, губы Каллума расплываются в улыбке, и я с облегчением выдыхаю. Брайт не выглядит разъяренным, а значит, дело не в Лайнеле. Я уже ухожу. Дергаю рукой, пытаясь освободиться, но это все равно, что пытаться вытащить руку из капкана. «Потанцуешь с победителем?» Я крепче сжимаю телефон во вспотевшей ладони. «Мне пора домой. Всего один танец». Его рука опускается на мою талию, и я невольно вздрагиваю. Это заставляет Каллума рассмеяться, отчего он напоминает маньяка, получающего удовольствие от вида испуганной жертвы. «Хватит ломаться. Всего один танец. Или мне стоит пойти к отцу и рассказать одну очень увлекательную историю?» Его шантаж напоминает о том, в какой ад превратилась моя жизнь за последнее время. «Ты не пойдешь к отцу, пока от тебя разит, как от кеги с пивом». Телефон с компроматом придает смелости, поэтому я, стиснув зубы, изо всех сил дергаю рукой и освобождаюсь. На короткое мгновение на лице Каллума мелькает замешательство, а затем он смеется. Не мешкая, я разворачиваюсь и, взяв Хлою за руку, иду к двери, Мы садимся в машину и, отъехав подальше от дома Лайнела, открываем видео. На нем, как и говорила Ви, крупным планом счастливый Каллум чуть ли не участвует в рекламе несертифицированных лекарств. Но вишенкой на торте становится его пародия на собственного отца. «Я тренер Брайт. Я не принимаю поражений, хотя проиграл в борьбе за семью, звание отца и мужчины. Без команды я никто, лишь ржавая рухлядь, повышающая самооценку за счет кучки сосунков. Никому не нужный жестокий кусок дерьма, подпитывающийся чужим страхом. Я неудачник, пытающийся самореализоваться за счет сына». Каллум делает долгую затяжку и, подержав дым в легких, медленно выдыхает его. «И это он еще не знает, что я пошлю его к черту, как только уеду из дома». Мечтаю увидеть выражение его лица в этот момент. Видео заканчивается, а мы продолжаем молча смотреть на погасший экран. «Это... Я думала, мы получим видео с парочкой наркоманов». Сжав руль, Хлоя растерянно пожимает плечами. «Но это намного лучше. Теперь он точно оставит тебя в покое, Райлз. Навсегда». Поерзав на сиденье, я неуверенно киваю. «Это нормально, что при всем этом я чувствую себя ужасно. Будто залезла в чужой ящик с нижним бельем. Каллум первым залез в твой. Этим видео ты выбираешь себя и защищаешься. Защищаешь себя и Сойера. К тому же, если Каллум не дурак, это видео никогда не выйдет в общий доступ. По дороге в Беннетс Фикс я пытаюсь понять, что чувствую. Привкус победы не кажется сладким. Я не испытываю радости или грусти. В животе все так же плещется тревога, похожая на холодную скользкую змею. Вдруг Каллум и на этот раз выкрутится. Или все пройдет по плану. Да, я обожаю планировать, и в большинстве случаев все идет так, как я заранее задумала. Но в последнее время мне слишком не везет, словно я попала в неправильную сказку, где зло всегда побеждает добро. Попрощавшись с Хлоей, я захожу в автомастерскую. Сойер протирает лобовое стекло доджа, и я только сейчас замечаю, как изменилась машина, потому что утром было немного не до этого. Все стекла в окнах на месте. На сиденьях новая обивка из искусственной кожи, выкрашенный в черный цвет кузов, гладкий и блестящий. А вдоль капота идут две яркие полосы лаймового цвета, от одного вида которых я затаиваю дыхание. «Ты все-таки добавил мой любимый цвет. Совсем чуть-чуть». Не отрывая взгляда от машины, я медленно подхожу ближе. «Это потрясающе, Сойер. Додж не узнать. Вы правда закончили его. Добавим еще пару мелочей, и тогда точно будет готов. Как там происшествие Хлои? Разобрались?» «Мы не...» «Я соврала тебе. Я была на вечеринке у Лайнела». «Знаю», — отвечает он, протирая боковое стекло с водительской стороны. Митч сказал между делом, как и о том, что вы с Хлоей искали Скинни. Остановившись, он поднимает голову. «Что такое? Удивлена, что я не ворвался на вечеринку, чтобы остановить тебя от задуманного, чем бы оно ни было?» «Немного, честно признаюсь я, обнимая себя за талию. Когда ты что-то задумываешь, то мчишь напролом, как поезд, и у меня нет ни единого шанса остановить тебя, если ты хочешь сделать что-то. Но нам обоим будет проще, если ты не будешь обманывать меня в таких вещах. Отношения так не работают, понимаешь?» Положив тряпку на крышу машины, Сойер опирается локтем о раскрытую дверцу. «Если бы вы с Хлоей попали в неприятности, я бы узнал это от Митча, так ведь?» «Прости, я не хотела впутывать тебя в это. К тому же это вечеринка футбольной команды. Сам знаешь, что началось бы, окажись вы с Каллумом в одном помещении, да еще на его территории». Сойер не отвечает, то ли молча соглашаясь, то ли осуждая, а может, все вместе. Я искала компромат на Каллума. И, к слову, нашла. Это видео, которое заткнет рот не только Каллуму, но и его отцу. Завтра я собираюсь заняться профессиональным шантажом. И, в общем, я хотела бы, чтобы мы сделали это вместе. Давай прижмем этого козла. И как ты получила это видео? Легко. Всего лишь использовала рот. На обычно спокойном лице Сойера вдруг отражаются одновременно страх и злость. И я тут же вскидываю ладони, поспешно добавляя. В смысле, я говорила и манипулировала. Сделав глубокий вздох, он проводит ладонью по волосам. Черт возьми, отношения с тобой — сплошные эмоциональные горки. Это не прикольно. Усмехнувшись, я останавливаюсь напротив Сойера. Знаю, что ты ненавидишь мои манипуляции, но без них не победить. Это как битва с боссом в игре, понимаешь? Против Каллума не получится сыграть честно. Нам осталось сделать последний шаг, и я бы хотела, чтобы мы сделали это вместе. Будем напарниками. У нас получится. Я верю в нас, Сойер. И это я не только о победе над Каллумом. Только ты должен пообещать, что не будешь применять силу, чтобы мы не попали в ту же ловушку, хорошо? А я пообещаю, что больше не буду врать тебе и действовать у тебя за спиной. Я протягиваю ладонь для рукопожатия. Сойер молча смотрит на меня сверху вниз, и уголок его губ приподнимается. Он не воспринимает мое обещание всерьез, так как знает, что я соткана из манипуляций и вечного притворства. Мне это больше не интересно. Что именно, гномик? Пытаться понравиться всем и казаться для всех хорошей. Меня больше не волнует, как я выгляжу в глазах других. Я потеряла место в команде, потеряла все очки популярности, сняла свою кандидатуру с голосования за звание королевы бала, и меня больше нисколько не беспокоит это. Меня теперь волнует только то, что по-настоящему нравится мне самой. То, что имеет важность и смысл. Это место в команде марафона, ну и еще ты. Но только совсем немножко. Обхватив запястье Сойера, я стягиваю с его руки резинку для волос и, собрав волосы на макушке, завязываю их хвост, совсем не стесняясь оттопыренных ушей. Его взгляд не меняется. Сойер по-прежнему смотрит на меня так, будто я самая красивая девушка во всей Солнечной системе. Ты знаешь меня настоящую. Знаешь, что я не самый приятный человек по характеру, но это не мешает тебе быть рядом половину моей жизни. Если ты можешь принять меня такой, какая я есть, то и я смогу, а остальные пусть идут к черту, верно? Именно это я и пытался вбить тебе в голову все это время. Приблизившись, Сойер накрывает мои щеки ладонями и целует. Встав на цыпочки, я цепляюсь за его плечи и отвечаю на поцелуй, который ощущается как первый. Трепет наполняет меня, отчего я словно парю над землей. От Сойера пахнет машинным воском и вишней. Его пальцы зарываются в мои волосы, а губы движутся уверенно и нежно. Когда он прерывает поцелуй и чуть отстраняется, я едва сдерживаю недовольный стон. «Не хочешь прокатиться?» Глянув в сторону Доджа, я киваю. Сойер открывает передо мной дверцу, приглашая присесть. В салоне пахнет машинным маслом и кожей. Сквозь лобовое стекло я наблюдаю, как Сойер жмет на настенную кнопку, поднимая ролетные ворота. Когда он садится рядом и заводит двигатель, я радостно взвизгиваю, потому что все действительно работает. Поверить не могу, что они вместе с папой оживили машину, которая несколько месяцев назад была полумертвым куском металла. Это все равно, что наблюдать за пациентом, который после операции вышел из комы и начал бегать, хотя все твердили, что он парализован на всю жизнь. «Неужели ты правда продашь ее?» С грустью спрашиваю я, проводя пальцами по приборной панели. В ответ Сойер коротко кивает. «Это инвестиция в будущее. Но знаешь, когда я смотрю на эти полоски жуткого цвета, с становится уже не так грустно от того, что мы с ней больше не увидимся. Мне хочется наигранно обидеться, но когда машина трогается с места, я способна испытывать лишь чистый восторг.